Глава 9. Как девочка. Мы катились по плотному городскому трафику в сторону клиники. Ты отправлял своих ребят, чтобы проверили? Да, там все относительно нормально. Условия приемлемые. Как только мы сели в машину, Денис погрузился в компьютер. Его телефон просто разрывался, а мне стало немного не по себе. Друг еще вчера должен был вернуться к семье, а из-за меня пришлось сдвигать график. «Я ж не про условия тебя спросил, Денис». «Она плачет и почти ничего не ест». «А еще оказалось, у нее астма», — Раевский ей сказал и замер, косясь в мою сторону в выжидающей манере. «Хо-хо, знал я эту его особенность». Вбросить информацию и затаиться ядоносной коброй, ожидая повода, чтобы испить крови. И юрист он и в Африке юрист. Въедливый, не верящий никому на этом свете, но зато преданный, справедливый и честный. Да и повод его немого вопроса вполне понятен. Ведь я с самого детства страдаю жуткой аллергией. Надо же. Вырасти на Урале, где повсюду растут березы, и иметь аллергию на ее цветение. Природа сошла с ума. Рай, у меня не астма, а аллергия, и ты это прекрасно знаешь. Только приступы у меня весной, а сейчас сентябрь. Так и у Алексы вполне возможно просто аллергия. Врач в детском доме не внушил доверия моим казачкам засланным. «Так что цветет у нас в сентябре?» «В сентябре на Урале все умирает, и хватит уже дурковать». «Договорились, пусть отправят девочку на обследование, раз ты так переживаешь». Я всплеснул руками, раскладывая на коленях бумаги, лишь бы просто занять пульсирующий от вложенных сомнений мозг. «Так я поэтому и приехал. Девочку в сопровождении Алевтины уже везут в клинику». «Счет куда выставлять?» «Я убью тебя!» «Ладно, ладно, я пошутил!» Раевский загоготал, поднимая руки в пораженческом жесте. «Но ты бы хорошо подумал, Горыныч!» «Лично у меня сомнений хоть отбавляй!» «Ну, не бывает таких совпадений!» «И отчество твое дала, и аллергии, и носы, как с копирки!» «Денис, ну что я, по-твоему, секс-гигант с амнезией?» Совратил девчонку, а потом забыл. Много ты женщин за свою жизнь забыл. Но тут получается, что амнезия не только у меня. Марта же тоже вспомнила обо мне, лишь когда в реанимацию угодила. Все, успокойся. Раевский выдохнул и открыл окно, пуская прохладный воздух. Согласен, какой из тебя секс-гигант? Твоя Ангелина, она же Анжела, любую врага Алекс скрутит. Ты, кстати, ей сказал? Нет, конечно. Правильно, смертоубийство нам не нужно. Пусть девчонка хоть на ноги встанет. Идем. Через черный вход мы поднялись на нужный этаж и прошли прямиком в кабинет Ивана Петровича, с которым и столкнулись в дверях. О, на ловца и зверь бежит. Петрович пожал нам руки. Итак, мы готовим ее к операции. Прогнозы лучше, чем я прогнозировал. Все-таки правильный комплекс лечения и поддержания меняет клиническую картину ее порока. Операция назначена на завтрашнее утро. Прогнозы осторожные, сразу скажу. Этот порок обычно до 18-летия и диагностируется, и прекрасно лечится. А тут еще этот ковид, будь он проклят. «Может, вы разрешите ее дочери побыть с матерью хоть пару часов?» Эта идея пришла так стихийно, внезапно, что даже Раевский хмыкнул. «Вы же сами понимаете, что на операции может случиться все, что угодно. Позвольте девочке просто побыть с мамой». «Вообще-то, это реанимация», — цыкнул Петрович. Но по его глазам было ясно, что разрешение уже получено. «Но у вас отдельный бокс, а клиника обожает своих щедрых спонсоров. Поэтому видите. Но Дунаева не в коме. Она просто слаба. Сердце ее не справляется, легкие работают на пределе. Поэтому никаких волнений, хорошо?» Мы с Денисом аккуратно вошли в тот самый бокс, состоящий из нескольких комнат. Марта лежала в белоснежной палате, опутанная проводами и трубками. И вид у нее был, мягко сказать, душераздирающий. Синие от катетеров руки, бледное лицо, сбившаяся косынка, сдерживающая копну волос. Грудь ее вздымалась. Вот только всем было ясно, что эта навороченная аппаратура поддерживает в ней жизнь. Я уже и не знал, правильно ли поступил. Быть может, девочке не стоит видеть мать в подобном состоянии. Толку, что я держал маму вплоть до ее смерти. Эту картинку теперь уже никогда не вытравить из воспоминаний. «Тук-тук!» Алевтина Петровна открыла дверь, заводя за собой Алексию. «Добрый вечер, Горислав Борисович!» «Ну, привет!» Я присел на корточки, зачем-то рассматривая девочку уже немного иначе. «Что там с носом?» «Нормальный, с легкой горбинкой. Да и глаза, наверное, подобного цвета встречаются довольно часто. Ну, у Марты тоже зеленые, правда, у Алексии больше темного, почти карего. Черт! Послушал Раевского и веду себя, как примат безмозглый, анализируя оттенок глаз чужого ребенка. «Здравствуйте!» Алексия кивнула, не обращая на меня никакого внимания, потому что не могла оторваться от стеклянной двери, за которой была основная палата Марты. «Можно к маме?» Девочка, поразившая меня серьезностью высказываний, теперь дрожала, как лепесток. Ее нижняя губа тряслась, нос стал красным, и было понятно, что она сейчас разревется. «Идем!» Я зачем-то взял ее теплую ладошку и потянул к палате. Представленная сиделка вышла и помогла нам надеть шапочки, халаты и маски. И только после этого позволила войти. Алексия как-то инстинктивно схватила меня за палец и смело шагнула внутрь. В палате было шумно. Пищали датчики, гудели мониторы, жужжал компрессор. Даже мне было жутко от обилия звуков. Мы двигались медленно, с опаской потревожить. И лишь когда девочка прижалась к холодной руке мамы, позволила себе расплакаться. Казалось, мне тут не место. Ну, лишний я в этом горе. Так почему до сих пор стою? Почему не уйду? Наверное, потому что среди всех остальных только у меня были настоящие воспоминания, связывающие нас с Марфой. «Мам, не плачь!» – зашептала Алекса, и я вздрогнул, заметив, что на меня устремлены бледно-зеленые глаза Марты. Ее подбородок дрожал. Слезы катились бесконечной дорожкой, огибая прозрачную кислородную маску и теряясь в голубой больничной сорочке. Она двигала губами, не издавая ни единого звука. «Мам, у меня все хорошо. Это хороший интернат, и Алевтина Петровна постоянно заходит в гости. Ребята не обижают меня». И тут произошло то, чего я ожидал меньше всего. Марта так резко обернулась в мою сторону, а в глазах ее запылало ядовитое пламя ярости. Меня словно ошпарило. От головы до пяток прошелся огонь, сжирая ту мнимую уверенность, что я поступил правильно. «Так, давление поднимается!» — вскрикнула сиделка, вбегая в палату, когда все датчики, будто сговорившись, завопили противным писком. Женщина силой вытолкнула меня в общий тамбур, закрыв перед носом дверь. «Приплыли!»